Вот и сейчас, один из водителей, судя по характерному говору, был соплеменником Али, хотя это мог быть пуштун. В общем, кто-то слишком громко выражал свое недовольство. Русские совсем оборзели. Это Тушанпе, а не Москве. Свинья проклятый. Возмущался он, невольно привлекая внимание окружающих. Али внутренне вздохнул, уже считая секунды, прежде чем наглый идиот поплатится за свою дерзость. Видимо, кричащий был какой-то деревенский дурак, раз начинал кричать такие вещи. Видно было, что водитель старался говорить тихо и изредка оглядывался, но полицейские, услышав эти слова, тут же направились к его машине. Сразу завязался напряженный диалог. Али внутренне усмехнулся, вот и все, сейчас с этим идиотом разберутся. «Гражданин, без резких движений, успокойтесь и предъявите документы», потребовал старший лейтенант, подойдя к автомобилю. Позади него стоял несколько полицейских, вооруженных автоматами и в легких бронежилетах нового образца. Ранее такое наглое и небритое лицо нарушителя теперь было таким испуганным, оно отражалось в солнцезащитных очках полицейских. Мужчина, видимо поняв, что зря так громко высказался, начал заикаться и путаться в словах. «Да-да, конечно, вот, возьми, я не хотел, шутка это все, очередь», бормотал он, протягивая документы дрожащими руками. Однако полицейский был непреклонен. «Хорошо, теперь выйдите из машины», медленно и без резких движений, строго произнес он. Мужчина попытался возразить, но страх перед властью пересилил. «Нет, я не хотел, простите, пожалуйста», заикаясь, он начал оправдываться. Тогда офицер достал из кобуры тазер. Его напарники тоже достали оружие. «Последнее предупреждение, гражданин, выходите из машины, или будет применена сила», предупредил он. Но мужчина, объятый ужасом, продолжал упираться. Тогда полицейский, не колеблясь, выстрелил ему в лицо. Мужчину ударило током, и он, вскрикнув, обмяк на сиденье. Не теряя времени, офицеры грубо вытащили его из автомобиля и скрутили руки за спиной. Остальные водители, в основном таджики или пуштуны, испуганно наблюдали за происходящим, не решаясь вмешаться. Страх перед силовиками был слишком велик. Один из офицеров военной полиции, по внешнему виду бурят, подошел и громко скомандовал: «На сегодня пост закрыт, всем разойтись, благодарите вашего болтливого друга». Колонна машин медленно тронулась, водители, стараясь не привлекать к себе внимания, поспешили покинуть это место. Али устало посмотрел вслед полицейским, ну что ж, он мог приехать завтра, все равно до другого КПП он успеет, скоро комендантский час. Глава 149, ВВС, статья «Политика России на Востоке» или «Новый апартеид». Таджикистан, некогда процветающая республика Советского Союза, сегодня становится ареной для очевидных планов белых поселенцев, стремящихся установить новый режим апартеида над местным населением. Под предлогом защиты русской культуры и традиций, группы радикальных националистов из России и других стран Европы активно скупают земли, возводят закрытые поселения и навязывают свою волю коренным жителям. Эта тревожная ситуация начала развиваться после распада СССР, когда Таджикистан обрел независимость. Воспользовавшись политической нестабильностью и экономическими трудностями, белые колонизаторы устремились в эту страну, словно стервятники, готовые растерзать ее на части. Они скупают плодородные земли, вытесняя местных фермеров, и возводят на них роскошные виллы, огороженные высокими заборами и охраняемые частными службами безопасности. Особую тревогу вызывает тот факт, что многие из этих поселений фактически превратились в закрытые анклавы, куда местным жителям вход строго воспрещен. Здесь царит атмосфера подозрительности и страха, а любые попытки протеста жестоко подавляются. Коренное население Таджикистана, веками жившее на этих землях, теперь вынуждено смотреть, как их родные места захватываются пришлыми колонизаторами. Но самое страшное заключается в том, что этот процесс идет при молчаливом попустительстве властей. Коррумпированные чиновники, находящиеся на содержании у белых поселенцев, закрывают глаза на их преступления, а порой даже активно содействуют им. Местные жители, лишенные возможности отстаивать свои права, в отчаянии наблюдают, как их страна медленно, но верно превращается в новый апартеид. Душанбе – многонациональная столица, одной из самых мультикультурных стран Ближнего Востока, с недавнего времени населяют только белые люди. Эта страна стала в очередной раз жертвой агрессивных нападок России, Как и много веков назад, русские поселенцы не только захватывают землю, но и навязывают свои порядки местному населению. Они создают собственные школы, где преподается исключительно русский язык и культура, игнорируя при этом богатое культурное наследие Таджикистана. Более того, они пытаются ограничить доступ таджиков к образованию, медицинскому обслуживанию и другим социальным благам, тем самым закрепляя свое господство. Эта ситуация вызывает серьезную озабоченность не только среди местного населения, но и в международном сообществе. Правозащитные организации ООН неоднократно призывали власти Таджикистана принять меры для защиты прав коренных жителей и остановить процесс колонизации. Однако, к сожалению, эти призывы пока остаются без ответа. Более того, есть опасения, что ситуация может еще больше обостриться в ближайшем будущем. Некоторые аналитики предполагают, что белые поселенцы, почувствовав свою безнаказанность, могут пойти на еще более радикальные меры, вплоть до применения насилия для подавления любых проявлений сопротивления. Это может привести к серьезным столкновениям и даже кровопролитию, что, в свою очередь, может спровоцировать вмешательство извне и дестабилизацию всего региона. Белые поселенцы, при попустительстве властей, методично захватывают земли, навязывают свои порядки и создают новый режим апартеида. Местное население, лишенное возможности защитить свои права, в отчаянии наблюдает, как их страна превращается в колонию для белых колонизаторов. Если срочно не принять меры, то Таджикистан может стать ареной для серьезных конфликтов, последствия которых будут ощущаться далеко за пределами этой страны. Эта тревожная ситуация вынуждает многих жителей искать убежище за пределами родной страны, спасаясь от произвола и насилия. Одним из таких мест, куда устремились беженцы и демократические борцы, стал Афганистан. Здесь, на приграничных территориях, они находят временное пристанище, надеясь переждать самые страшные времена. Однако и здесь их ждут новые испытания, ведь они вынуждены рассказывать о тех ужасах, которые им довелось пережить на родине. Мы думали, что русские, наши братья, что они будут защищать нас, как это было во времена Советского Союза, с горечью говорит Хамиджан, один из беженцев. Но теперь они превратились в злостных колонизаторов, которые отнимают у нас нашу землю, наше будущее. Они создают свои закрытые поселения, где нам, таджикам, вход запрещен. В Душанбе не может уже таджик просто приехать и гулять в любое время дня и ночи, делать что он захочет. Они навязывают нам свой язык и культуру, игнорируя наше богатое наследие. Они приезжают к нам, навязывают свое, хотя мы к ним не едем, нам своя земля дороже, и мы понимаем, что такое родина. В отличие от них, мы бы никогда не уехали со своей земли, не уделали бы, и не стали никому навязывать свое, потому что у нас есть понимание и уважение к другим. Другой беженец, Рустамжон, с ужасом вспоминает, как его семью выгнали с родной земли. Они пришли с автоматами, стреляли прямо в меня, сказали, что это теперь их территория. Почти все мои родственники погибли. Мы пытались протестовать, но нас жестоко избили. Мы потеряли все, наш дом, наши поля, наше будущее. Теперь мы вынуждены скитаться по чужим землям, надеясь найти хоть какое-то убежище. Моих близких сейчас 30 человек вместе со мной, и отцом, и матерью, нам некуда бежать. Истории, которые рассказывают эти люди, поражают своей жестокостью и безысходностью. Мы чувствуем себя чужими в собственной стране, с горечью говорит Зарина, молодая женщина, бежавшая из Таджикистана. Нас лишают доступа к образованию, медицинской помощи, даже к простым удобствам. Мы вынуждены скитаться, как бездомные, потому что нам больше некуда идти. Беженцы, спасающиеся в Афганистане, с ужасом рассказывают о том, как вчерашние интернационалисты и коммунисты превратились в злостных колонизаторов, отнимающих у них все, что им дорого. Их истории полны боли и отчаяния, но они также свидетельствуют о том, что борьба за свободу и независимость Таджикистана еще не закончена. Возможно, именно их голоса станут тем импульсом, который поможет привлечь внимание мирового сообщества к этой трагедии и положить конец русскому апартеиду в Центральной Азии. Но, к сожалению, сейчас, конечно, дела обстоят по-другому. Много печальных фактов и вещей, и вот один из печальных фактов – сейчас страна, которая их приютила, охвачена войной. Афганистан, где противоборствующие силы ведут ожесточенную борьбу за власть, правдивая информация становится поистине бесценным и редким товаром. Режим президента Наджибуллы, находящийся под сильным влиянием Электрограда, всеми силами пытается скрыть от мировой общественности истинные масштабы российской экспансии в этом регионе. Напротив, два режима сотрудничают в большей пользе, с каждым днем, все сильнее подавляя демократию и усиливая тоталитарные тенденции. Под предлогом борьбы с терроризмом и защиты национальных интересов, Россия развернула здесь целую сеть военных баз и секретных объектов, куда доступ посторонним строго воспрещен. Эти укрепленные анклавы, разбросанные по всей территории Афганистана, служат плацдармом для дальнейшего продвижения российского влияния в Центральной Азии. Но самое тревожное заключается в том, что Наджибулла, находясь в союзе с русскими, активно содействует этой экспансии, подавляя при этом любые попытки сопротивления со стороны истинных борцов за демократию. Эти отважные воины, сражающиеся за свободу своей страны, вынуждены действовать в условиях жесточайших репрессий и тотальной слежки со стороны режима. Один из таких бойцов сопротивления, Махмуд, с горечью рассказывает: «Мы, демократические силы Афганистана, ведем неравную борьбу против русских оккупантов и их марионеточного режима. Но нас предают наши собственные власти, которые, вместо того, чтобы защищать свой народ, предпочитают заключать сделку с дьяволом». Действительно, Наджибулла, находясь под сильным давлением России, всячески препятствует деятельности повстанческих групп, объявляя их террористами и врагами народа. Его спецслужбы, тесно сотрудничающие с российскими коллегами, ведут беспощадную охоту на любого, кто осмеливается поднять голос против этого союза. «Мы вынуждены действовать в глубокой тайне», продолжает Махмуд. «Малейшая ошибка может стоить нам жизни. Наджибулла и его люди следят за каждым нашим шагом, готовые в любой момент нанести удар. Они не гнушаются ничем, пытками, убийствами, даже похищениями. Для них мы всего лишь помеха на пути к установлению российского господства. Эта ситуация ставит под угрозу не только будущее Афганистана, но и всего региона Центральной Азии. Ведь Россия, используя Наджибуллу в качестве своего марионеточного режима, методично расширяет свое влияние, создавая здесь новые плацдармы для дальнейшей экспансии. Кабул не ограничивается лишь военной поддержкой. Она также активно поддерживает националистические устремления русских, которые, под предлогом защиты русской культуры, захватывают земли и навязывают свою волю коренному населению того же Таджикистана. Они приходят, как завоеватели, с горечью говорит Фарид, один из жителей приграничных районов. Они отнимают у наших братьев землю, дома, будущее. Мы, афганцы, понимаем, что братья-таджики становимся чужими в собственной стране. Они навязывают им свои порядки, свой язык, свою культуру. Это новый вид колонизации, и Наджибулла потворствует этому. Более того, есть опасения, что Россия может использовать Афганистан в качестве плацдарма для дестабилизации всего региона. Ведь, контролируя стратегически важные районы этой страны, Электроград получает возможность оказывать давление на соседние государства, подрывая их безопасность и суверенитет. Однако, несмотря на все усилия Наджибуллы и его российских кураторов, правда о происходящем в Афганистане постепенно пробивается наружу. Отважные бойцы сопротивления, рискуя жизнью, продолжают вести свою тайную войну, стремясь донести до мировой общественности ужасающие факты о российской экспансии и предательстве своих властей. Их голоса, полные боли и отчаяния, свидетельствуют о том, что Афганистан превратился в арену для жесточайшей битвы за будущее всего региона. Здесь, в этой стране, сталкиваются интересы великих держав, и простые афганцы становятся заложниками этой опасной игры. Если мировое сообщество не вмешается и не остановит эту экспансию, то последствия могут быть поистине катастрофическими. Россия, укрепившись в Афганистане, получит возможность дестабилизировать всю Центральную Азию, подрывая безопасность и суверенитет этих стран. А Наджибулла, находясь под ее полным контролем, будет и дальше жестоко подавлять любые проявления демократического сопротивления. Поэтому сейчас, как никогда, важно услышать голоса тех, кто сражается за свободу Афганистана. Их рассказы о российской экспансии и предательстве властей должны стать сигналом тревоги для всего мирового сообщества. Солнце только-только показалось из-за горизонта, окрашивая небо в нежные пастельные тона. Лучи его мягко скользили по просторным пастбищам, освещая стада мирно пасущихся коров и овец. Легкий ветерок доносил до ноздрей терпкий аромат свежескошенной травы и цветущих акаций. Тишину нарушало лишь мычание скота да пение многочисленных птиц, приветствующих новый день. На обширном дворе фермерского дома царило спокойствие. Хозяева, семья Ван Дермервов, еще не спешили вставать, наслаждаясь заслуженным отдыхом после напряженного рабочего дня. Лишь старый пес Бурбон, верный страж их владений, неторопливо обходил территорию, внимательно осматривая каждый уголок. Наконец, из дома вышла Мария, жена Якоба Ван Дермерва. Она неспешно направилась к колодцу, чтобы набрать воды для утренних хлопот. Ее движения были плавными и грациозными, словно у танцовщицы. Длинные темные волосы, уложенные в аккуратную косу, не спадали на спину, подчеркивая стройную фигуру. Мария была воплощением той самой неброской, но неоспоримой красоты, которая так ценится среди бурских женщин. Закончив с водой, Мария вернулась в дом, где уже просыпались остальные члены семьи. Старший сын Петрус, крепкий молодой мужчина с широкими плечами и загорелым лицом, выходил из своей комнаты, потягиваясь и зевая. Младшая дочь Анна, хрупкая девушка с ангельским личиком, помогала матери накрывать на стол к завтраку. Якоб, глава семьи, уже сидел во главе стола, просматривая утренние газеты. Его седые волосы и морщинистое лицо выдавали солидный возраст, но взгляд карих глаз оставался цепким и проницательным. Вскоре вся семья собралась за трапезой. Завтрак на ферме Ван Дермервов всегда был обильным и сытным: свежее молоко, яйца, мясо, овощи и фрукты со своих полей. Во время еды они обсуждали предстоящие дела, планируя распределение обязанностей на день. Петрус должен был заняться ремонтом старого трактора, Анна – помощь матери по хозяйству, а Якоб намеревался лично проверить состояние стада и поля. Закончив с завтраком, каждый принялся за свои дела. Мария занялась приготовлением обеда, Анна помогала ей, а Петрус направился в сарай, чтобы заняться ремонтом. Якоб же, прихватив свою любимую трость с серебряным набалдашником, неторопливо вышел из дома, намереваясь совершить обход владений. Ферма Ван Дермервов была поистине огромной: несколько сотен гектаров плодородной земли, пастбища, сады, виноградники и даже небольшой лес. Якоб с гордостью оглядывал свои владения, вспоминая, как много лет назад его отец и дед начинали с небольшого участка, постепенно расширяя и улучшая его. Теперь это была одна из самых процветающих ферм в округе, снабжающая продовольствием не только близлежащие поселения, но и отправляющая товары на экспорт. Пройдя через поля, Якоб направился к загонам со скотом. Его встретило дружное мычание, коровы и быки, завидев хозяина, приветствовали его. Старый фермер внимательно осмотрел каждое животное, проверяя их состояние. Он гордился своим стадом: крупные, упитанные коровы, дающие отличное молоко, и сильные быки, готовые к тяжелой работе в поле. Удовлетворенный увиденным, Якоб направился дальше, к виноградникам. Здесь его встретил Йохан, один из работников фермы, занимавшийся уходом за виноградниками. Поприветствовав хозяина, он доложил о текущей ситуации: лозы развиваются хорошо, урожай обещает быть обильным. Якоб одобрительно кивнул, похвалив Йохана за отличную работу, и продолжил свой обход. Следующей остановкой стал фруктовый сад. Здесь трудились несколько женщин, собирая спелые плоды. Они радостно приветствовали Якоба, показывая ему самые крупные и сочные яблоки, груши и персики. Старый фермер с удовольствием отведал угощение, похвалив работниц за старание. Обойдя все основные угодья, Якоб вернулся к дому, где его уже ждал обед. За трапезой он поделился с семьей своими наблюдениями, отметив, что дела на ферме идут превосходно. Петрус рассказал, что ремонт трактора почти завершен, а Мария и Анна поделились планами на вторую половину дня. После обеда каждый вновь занялся своими делами: кто-то отправился в поле, кто-то остался в доме, но все работали слаженно и с энтузиазмом, как и подобает настоящим фермерам. Солнце уже давно поднялось высоко в безоблачном небе, заливая своими лучами обширные владения. Внезапно к дому главы семьи подбежал запыхавшийся Петрус, старший сын фермера. «Отец!» — воскликнул он, едва переводя дыхание. К главным воротам собралась огромная толпа чернокожих. Там еще и полиция, и какие-то люди в костюмах, похоже, из нового правительства. Якоб нахмурился, его лицо приобрело суровое выражение. Он молча кивнул сыну и направился к выходу, на ходу подзывая остальных членов семьи и работников фермы. «Собирайтесь все, возьмите ружья и патроны», — скомандовал он. Похоже, нам предстоит непростой разговор с нашими гостями. Через несколько минут около двух десятков крепких мужчин, вооруженных винтовками и дробовиками, уже ехали к главным воротам фермы. Якоб возглавлял этот небольшой отряд, сжимая в руках свою любимую трость с серебряным набалдашником. Его лицо было спокойным и сосредоточенным, но в глубине карих глаз читалась тревога. Подъехав ближе, они увидели, что у ворот действительно собралась внушительная толпа. Впереди стояли несколько полицейских машин, а за ними теснились десятки чернокожих мужчин и женщин, громко выкрикивающих лозунги. Чуть в стороне группа людей в строгих костюмах о чем-то оживленно переговаривалась. Якоб остановил свой пикап в нескольких метрах от ворот и вышел, жестом приказав остальным оставаться на месте. Медленно и величественно он направился к толпе, его трость мерно постукивала по земле. «Что все это значит?» – громко спросил он, обводя взглядом собравшихся. «Кто вы такие и что вам нужно на моей земле?» Из-за спин протестующих вышел один из людей в костюме, невысокий худощавый мужчина с жесткими чертами лица. «Я представитель нового правительства национального согласия», – представился он, слегка склонив голову. «Мы пришли сюда, чтобы объявить о начале земельной реформы. Половина ваших земельных наделов будет экспроприирована и передана ущемленным слоям населения». Якоб нахмурился еще сильнее, его губы сжались в тонкую линию. «Что вы такое говорите?» – резко произнес он. «Это моя земля, которую мои предки возделывали на протяжении многих поколений. Вы не имеете права отнимать ее у меня». «Имеем», – самодовольно ответил чиновник, доставая из кармана пачку документов. «Вот, взгляните на эти верительные грамоты. Они подтверждают мои полномочия и право действовать от имени нового правительства». Якоб молниеносно приблизился к чиновнику и, вырвав бумаги, быстро пробежал глазами по тексту. Проходит секунда, и его лицо исказило гримаса отвращения. «Это все ничего не значит для меня», – холодно произнес он, возвращая документы. «Эта земля принадлежит моей семье, и я не позволю, чтобы кто-то отнял ее у нас». Толпа протестующих зашумела, выкрикивая угрозы и оскорбления в адрес фермера. Полицейские напряглись, положив руки на кобуры. Чиновник же лишь усмехнулся, глядя на злого бура. «Вы не понимаете», — сказал он, — «это уже решено, и ваше мнение никого не интересует. Либо вы добровольно покидаете эту землю, либо мы будем вынуждены применить силу. Если вы не образумитесь, в конце концов с вами будем иметь дело армия». Якоб медленно огляделся, его взгляд остановился на семье и работниках, ожидающих его за воротами. Он понимал, что сейчас от его решения зависит судьба всех этих людей, которые доверились ему и всю жизнь трудились на этой земле. Войдя в дом, Якоб сразу же направился в свой кабинет. Закрыв за собой дверь, он со стоном опустился в любимое кресло, позволив себе на мгновение расслабиться. Но вскоре ярость, подобно пожару, вспыхнула в его душе, и он с силой ударил кулаком по столу, сметая на пол все, что на нем лежало. Бумаги, ручки, чернильница, все полетело на пол, разлетаясь в стороны. Якоб тяжело дышал, его глаза метали молнии. Как они посмели, как эти чиновники и чернокожие смельчаки осмелились посягнуть на его землю, на его дом, на все, что принадлежало ему и его семье на протяжении многих поколений. Постепенно ярость начала отступать, уступая место глубокой горечи и разочарованию. Столько лет он старался быть справедливым и добрым хозяином, относился ко всем своим работникам, независимо от цвета кожи, как к равным, ценя в них лишь их талант и трудолюбие. И вот как ему отплатили за это. Тяжело вздохнув, Якоб откинулся на спинку кресла, его взгляд упал на газету, небрежно брошенную на край стола. Заголовок гласил: «Россия вводит войска для защиты белых поселенцев». Фермер нахмурился, подхватывая газету и начиная внимательно изучать статью. Он читал о том, как в одной из бывших советских республик, Российская Федерация, вводит войска для защиты своих соотечественников, белых поселенцев, от нападок местного населения. Якоб хмыкнул, отмечая для себя некоторые любопытные параллели с его собственной ситуацией. Неужели и ему придется бежать, как и его предкам, много веков назад? Якоб задумчиво потер подбородок, его взгляд стал жестким и решительным. Поднявшись с кресла, фермер направился к окну, глядя на простирающиеся вдали поля и пастбища. Эта земля была его жизнью, его домом, его наследием. Якоб вернулся к столу и, взяв чистый лист бумаги, начал быстро строчить. Закончив писать, Якоб аккуратно сложил письма, запечатал их в конверт и позвал своего верного помощника Петруса. «Отнеси эти письма в город», — распорядился он. «Пусть они будут отправлены как можно скорее». Петрус кивнул, понимая всю серьезность ситуации, и поспешил выполнить поручение отца. Якоб же вернулся к окну, его взгляд вновь устремился к горизонту. Глава 150. Солнечные лучи пробивались сквозь высокие окна, освещая просторный цех нового завода. Я стоял на президентском ложе, наблюдая за торжественной церемонией открытия. Директор, уже немолодой мужчина с седыми висками, поднялся на трибуну, его голос гремел, разнося слова по всему помещению. «Товарищи и товарки, сегодня мы открываем новое производство, которое станет гордостью нашего бывшего социалистического, но все же отечества. Этот завод – воплощение наших технологических амбиций, результат упорного труда сотен инженеров и рабочих. Здесь будут созданы станки, которые позволят нам укрепить наше промышленное могущество, обеспечить рабочие места для тысяч граждан и вывести экономику на новый уровень. Бывшие социалистическое, товарки, я присмотрелся к директору и заметил на груди значок с серпом и молотом, ясно, видимо, из числа красных директоров. Ну что ж, главное, что в его профессиональных компетенциях нету сомнений. Тем более его слова были встречены громкими аплодисментами. Я заметил, как мой аватар президента, сидевший рядом со мной, кивнул в знак одобрения. Его лицо оставалось невозмутимым, но я знал, что за этим спокойствием скрывается глубокое удовлетворение. Все-таки, несмотря на то, что он робот, тем не менее, матрица искусственного разума делает из него вполне разумное существо. Внезапно в моем сознании раздался знакомый голос. Это был мой криптик, Навессир, связывавшийся со мной по зашифрованному телепатическому каналу. «Навессир, что случилось?» – мысленно спросил я, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. «Господин, у меня тревожные новости», — ответил криптик. «Над орбитой Земли зависли несколько неизвестных космических кораблей. Их происхождение и намерения пока не ясны, но они представляют потенциальную угрозу». Я нахмурился, пытаясь оценить серьезность ситуации. «Насколько серьезна эта угроза?» — поинтересовался я. «Пока не очень», — ответил Навессир. «Корабли ведут себя пассивно, не предпринимая никаких агрессивных действий. В случае чего я уничтожу. Они даже не поймут этого». «Хорошо, Навессир», — кивнул я. «Продолжай наблюдение и держи меня в курсе. Я не хочу, чтобы эта ситуация вышла из-под контроля». «Да, господин», — ответил криптик. «Я буду внимательно следить за развитием событий». С этими словами Навессир исчез из моего сознания, оставив меня наедине с тревожными мыслями. Я снова перевел взгляд на директора завода, продолжавшего свою речь, но мой разум был занят совсем другими вопросами. Что могли означать эти неизвестные корабли? Были ли они предвестниками грядущих событий, которые могли изменить ход истории? Я не мог ответить на эти вопросы, но знал, что должен быть готов к любым неожиданностям. Тем временем директор завода закончил свое выступление, и толпа вновь взорвалась аплодисментами. Президент страны поднялся со своего места и направился к трибуне, чтобы произнести ответную речь. Его лицо по-прежнему оставалось невозмутимым, но я заметил, как в его глазах мелькнула тень беспокойства. Очевидно, он тоже уловил тревожные нотки в моем поведении. Я глубоко вздохнул, пытаясь сосредоточиться на происходящем вокруг. Но мысли о неизвестных кораблях не давали мне покоя. Что бы ни ждало нас в будущем, я был готов встретить любые вызовы с присущей мне решимостью и отвагой. Президентский кортеж плавно катился по ночным улицам города, увозя меня от места торжественного открытия завода. Я сидел в задумчивости, погруженный в свои мысли. Новости, полученные от Навессира, не давали мне покоя. Неизвестные космические корабли, зависшие над орбитой Земли, представляли собой серьезную угрозу. Несмотря на заверения криптика, что пока ситуация не выглядит критической, я не мог избавиться от чувства тревоги. Что, если это был лишь затишье перед бурей? Что, если эти корабли были разведчиками, предвестниками грядущего вторжения? Я вспомнил, как аватар, сидевший рядом со мной во время церемонии открытия завода, заметно напрягся, услышав мои тревожные мысли, передаваемые по телепатическому каналу. Внезапно, в моем сознании раздался голос Навессира. Угроза устранена. Йон Рокк не справился. На широких экранах мостика, тысячи камер отобразили его позорный проигрыш. Кролл Денверс побила его как жалкого щенка, Какое унижение! Ранан обвинитель стоял на мостике своего флагманского крейсера, его пронзительный взгляд был устремлен на экраны. Он чувствовал, как напряжение нарастает в его теле, словно электрические импульсы, пронизывающие каждую клетку. Его разум был охвачен маниакальной одержимостью, религиозным бредом, который подталкивал его к действию. Вот уже многие годы Ранан посвятил себя делу очищения галактики от недостойных рас. В его глазах человечество и другие примитивные виды были не более чем паразитами, загрязняющими священную пустоту космоса. Он считал себя избранным, наделенным божественным правом судить и уничтожать все, что стояло на его пути к совершенству. Ранан медленно провел рукой по панели управления, его пальцы скользили по холодному металлу, словно поглаживая любимое оружие. Он уже видел, как ракеты срываются с пусковых установок, устремляясь к голубой планете, которая так долго была его целью. Вскоре Земля будет стерта с лица галактики, а он в очередной раз станет орудием очищения, инструментом божественной воли. Внезапно тишину мостика нарушил тревожный сигнал. Операторы ему сообщали о сбоях в системах корабля. Резко по мосту раздался звук сирен, и включилось резервное освещение, повсюду греши надписи, был запущен режим самоуничтожения. Ранан в ужасе наблюдал, как вокруг него начинают вспыхивать языки пламени, а корабль содрогается от серии мощных взрывов. Охваченный паникой, Ранан бросился к спасательным шлюпкам, пробиваясь сквозь хаос и бедлам, охвативший мостик. Он слышал крики умирающих членов экипажа, видел, как рушатся конструкции вокруг него. Страх сковывал его сердце, заставляя бежать без оглядки. Ранан добрался до одного из последних уцелевших челноков и, задыхаясь, ввалился внутрь. Вслед ему по закрытой двери застучали несколько окровавленных рук, это были напуганные члены экипажа. В челноке было еще много места, но Ранан был слишком напуган, чтобы кого-то пускать. Его руки дрожали, когда он активировал системы жизнеобеспечения и запустил двигатели. Реактивная струя обожгла людей, сдирая их кожу и лопая глаза. Челнок влетел в туннель. Челнок оторвался от горящего крейсера, уносясь прочь от места катастрофы. Ранан сжался в кресле, его глаза были широко раскрыты от ужаса. Его божественная миссия провалилась, и теперь ему предстояло скитаться по бескрайним просторам космоса, не зная, что ждет его впереди. Страх и отчаяние сковывали его разум, заставляя задаваться вопросом, как судьба могла допустить такое. Челнок, уносящий Ранана прочь от разрушенного крейсера, постепенно растворялся в бесконечной черноте космоса, оставляя позади горящие обломки и разбитые мечты обвинителя. Ранан сидел в тесной кабине спасательного челнока, его руки судорожно сжимали подлокотники кресла. Челнок содрогался, когда очередной взрыв сотрясал корпус разрушающегося крейсера позади. Ранан чувствовал, как страх сковывает его тело, заставляя дрожать. Он никогда не испытывал такого ужаса, даже когда сражался с самыми ожесточенными врагами. Теперь же он был один, брошенный на произвол судьбы, без надежды на спасение. Ранан попытался взять себя в руки, сосредоточиться на управлении челноком, но его разум был затуманен паникой, а руки дрожали так, что он едва мог нажимать на кнопки. Внезапно челнок содрогнулся от мощного взрыва, и Ранан почувствовал, как его бросает из стороны в сторону. Он вцепился в подлокотники, пытаясь удержаться на месте, но его тело было словно ватное, лишенное всякой силы. Он молился, умоляя неведомые силы о спасении, но в глубине души понимал, что его надежды тщетны. Челнок продолжал нестись сквозь космическую пустоту, оставляя позади горящие обломки крейсера. Ранан следил за показаниями приборов, отчаянно пытаясь найти хоть какой-то безопасный маршрут. Но его разум был затуманен страхом, а навыки пилотирования, казалось, покинули его. Внезапно на экране замигал сигнал бедствия. Ранан напрягся, гадая, что могло произойти. Он активировал систему связи, надеясь установить контакт с другими выжившими. Но вместо этого он услышал лишь статический шум и треск помех. Ранан сжал руки в кулаки, чувствуя, как отчаяние сковывает его. Челнок продолжал нестись вперед, увлекаемый инерцией. Ранан сидел, уставившись в темноту за иллюминатором, его разум был охвачен мрачными мыслями. Позади него медленно угасали последние вспышки пламени, все, что осталось от его могучего крейсера. Затем, к удивлению и страху Ранана, из пустоты выделилась огромная пирамида, чтобы затем, также неожиданно исчезнуть, отдавая в пространство зеленоватыми бликами. По коридорам белого дома, наполненным суетой и спешкой, Решительным шагом двигался президент Клинтон, окруженный свитой своих ближайших помощников. Их лица были серьезны, а взгляды полны озабоченности. Очевидно, они получили тревожные известия, требующие незамедлительного реагирования. Клинтон шел, не обращая внимания на снующих вокруг чиновников, военных и специалистов, каждый из которых был поглощен своими неотложными делами. Его мысли были сосредоточены на только что полученной информации. Неопознанная вспышка, зафиксированная на орбите Земли, это могло означать угрозу национальной безопасности, и президент был полон решимости разобраться в ситуации. Достигнув кабинета, Клинтон быстро занял свое место во главе стола, окруженный ведущими экспертами и советниками. Воцарилась напряженная тишина, пока он не произнес твердым голосом: «Доложите мне о ситуации, что за вспышка была зафиксирована на орбите». Один из генералов, стоящих по правую руку президента, сделал шаг вперед и начал излагать собранные данные. «Сэр, несколько часов назад наши спутники зафиксировали мощную энергетическую вспышку в космосе, примерно в 500 милях от Земли. Мы пока не можем определить точный источник этого явления, но оно явно не связано с какими-либо известными нам природными процессами». Клинтон нахмурился, обдумывая полученную информацию. Неопознанные космические события всегда вызывали у него тревогу, особенно в столь неспокойные времена. Он знал, что необходимо действовать быстро и решительно, чтобы предотвратить возможные последствия. «Какова реакция общественности?» – спросил президент, переводя взгляд на своего пресс-секретаря. «Сэр, мы уже выпустили заявление, в котором объясняем вспышку как редкое астрономическое явление. Пока общественность не проявляет особого беспокойства, но ситуация требует дальнейшего контроля», — ответил пресс-секретарь, поправляя очки. Клинтон кивнул, удовлетворенный ответом. Он понимал, что в данный момент важно сохранять спокойствие и не допустить паники среди населения. Но в то же время его тревожило исчезновение доктора Венди Лоусон, ведущего специалиста по новой военной технологии, которая, как сообщалось, пропала несколько дней назад. «Узнайте, что известно об исчезновении доктора Лоусон», — распорядился президент, обращаясь к своему советнику по национальной безопасности. «Я хочу знать, связано ли ее исчезновение с этим событием». Советник кивнул и быстро вышел из кабинета, чтобы приступить к выполнению поручения. Клинтон же снова обратился к генералу. «Продолжайте наблюдение за ситуацией в космосе. Я хочу быть в курсе любых изменений. И убедитесь, что информация о вспышке не просочится в СМИ. Мы не можем допустить паники среди населения». «Да, мистер президент», — ответил генерал, отдавая честь и поспешно выходя из кабинета. Оставшись наедине со своими мыслями, Клинтон тяжело вздохнул. Советник по национальной безопасности Белого дома, Майкл Грингер, стремительно шагал по коридорам, направляясь к кабинету директора ЦРУ. Грингер понимал, что время было критически важным. Если доктор Лоусон действительно располагала ключевой информацией, которая могла помочь разобраться в происходящем, то ее исчезновение могло серьезно осложнить ситуацию. Достигнув кабинета директора, Грингер постучал и, получив разрешение, вошел внутрь. Директор ЦРУ, седовласый мужчина с проницательным взглядом, поднял голову от бумаг, лежавших перед ним. «Майкл, что привело тебя ко мне?» – спросил он, жестом приглашая гостя присесть. «Директор, президент Клинтон поручил мне выяснить все, что известно об исчезновении доктора Венди Лоусон», — сразу перешел к делу Грингер. «Понял, ты по поводу вспышки». «Как само собой разумеющееся», — ответил директор. «Вы и про вспышку знаете?» «Мало, доклады уже готовятся. А вот, по поводу Лоусон, там все сложнее. Я как раз хотел президента уведомить об этом. Боюсь, это связано со сменой директора счета, так что президенту много чего предстоит узнать». Кролл стояла над поверженным телом Йон Рогга. Вокруг нее валялись бессознательные тела его приспешников, а обломки их техники горели, освещая мрачную картину. Она устало присела на большой валун, все ее тело ныло от боли. Внезапно, Кролл перевела взгляд на небо, где вспышка взрыва на орбите Земли привлекла ее внимание. Сначала она испугалась, что это мог быть корабль Марвел, но затем вспомнила, что ее наставница сейчас находится на другой части света. Сбоку от нее, из зеленой вспышки появился странный робот с одним большим глазом и посохом в руке. Следом за ним вышла привлекательная брюнетка, одетая в облегающий костюм. Кролл и незнакомцы несколько секунд молча смотрели друг на друга, словно оценивая друг друга. первой не выдержала Кэрол и спросила, кто вы такие. Ответа не последовало. Вместо этого робот кивнул девушке, и та опасно быстро направилась в сторону Кэрол. Капитан Марвел попыталась ударить незнакомку энергией, но к ее удивлению, ее способности подвели ее. Удар не последовал, и в следующий момент она почувствовала, как чей-то кулак летит ей в лицо. Последнее, что она помнит, это темнота, поглотившая ее сознание. Древняя стояла на вершине древней башни, окруженная суетящимися учениками. Они торопливо возводили защитные барьеры, пытаясь подготовиться к неминуемому вторжению. Вокруг нее кипела работа, ученики возводили сложные плетения заклинаний, переплетая их в единую защитную сеть. Древняя направляла их, корректируя и усиливая возводимые барьеры. Если они не выстоят, то весь мир падет. Древняя сжала кулаки, чувствуя, как магическая энергия пульсирует в ее венах. Внезапно, яркая вспышка озарила часть неба над ними. Древняя и ее ученики замерли, наблюдая, как в небе разворачивается ожесточенная битва. Ученики вокруг нее радостно запрыгали, ликуя от легкой победы. Но древняя лишь задумчиво смотрела на северное небо, мысленно благодаря своих неожиданных спасителей. Она чувствовала знакомые эманации зеленой энергии. Чарльз сидел в кресле своего личного X-Джета, наблюдая, как Джина, его верная помощница, готовила корабль к выходу в космическое пространство. Их миссия была чрезвычайно важной. Они должны были разведать неизвестный космический объект, обнаруженный на орбите Земли, который, по предварительным данным, представлял серьезную угрозу для безопасности планеты. Собрав свою команду, Ксавье быстро подготовил X-Jet к вылету. Джина уже запустила двигатели. Внезапно, на орбите вспыхнул яркий взрыв, озарив небо над головой Ксавье и его команды. Профессор, прищурившись, всматривался в космос, пытаясь понять, что произошло. Похоже, кто-то опередил их и уничтожил неизвестный корабль. Ксавье задумчиво потер подбородок, обдумывая возможные варианты развития событий. Кто мог быть настолько могущественным, чтобы справиться с инопланетной угрозой раньше, чем люди X? Неужели их новые, загадочные соседи постарались? Тяжелые шаги эхом разносились по коридорам древнего комплекса, отражаясь от стен, сложенных из массивных каменных блоков. Я шел, ведомый одним из скарабеев. Мой криптик, древний и мудрый, попросил меня сюда по важному делу. Я знал, что его зов не случайен, и что меня ждет нечто из ряда вон выходящее. Скарабей замедлил движение, давая мне время собраться с мыслями, а затем толкнул створки, открывая передо мной величественную картину. Огромное помещение, освещенное мерцающим голубоватым светом, поражало воображение. Высокие потолки уходили ввысь, теряясь в полумраке, а вдоль стен тянулись линии, горящие зеленым. Но все мое внимание было приковано к центру зала, где в воздухе, словно парящий остров, висел огромный куб, излучающий ослепительное сияние, мощь. Глава 151. Ночная тишина над Балтийским морем была нарушена лишь мерным плеском волн, набегающих на скалистый берег. Темные воды таили в себе множество тайн, одна из которых вот-вот должна была раскрыться. Внезапно, словно из самих глубин, показалась силуэт подводной лодки. Ее корпус, окрашенный в темные цвета, едва различался в ночной мгле. Медленно, словно живое существо, она всплывала, оставляя за собой тихие круги на поверхности. Наконец, ее рубка показалась над водой, и в тусклом свете звезд можно было разглядеть надпись на борту «Храбрый». Из люка в центре палубы один за другим стали выбираться люди в темных гидрокостюмах, словно призраки, возникающие из ночной мглы. Их движения были плавными и бесшумными, словно они были частью самого моря. Аквалангисты быстро собрались на палубе, обмениваясь короткими фразами на немецком языке. Затем, словно по команде, они один за другим бесшумно скользнули в воду и поплыли к берегу. Подводная лодка, выполнив свою задачу, медленно погрузилась обратно в темные воды Балтики, оставляя лишь тихие круги на поверхности. Ее экипаж, состоящий из опытных моряков, прекрасно знал, что их ждет впереди. Они были частью тайной операции, о которой знали лишь немногие. Аквалангисты, между тем, достигли скалистого берега и бесшумно выбрались на сушу. Их движения были отточены до автоматизма, свидетельствуя о долгих часах тренировок. Они быстро избавились от своего снаряжения и растворились в утренней дымке, словно призраки, оставляя за собой лишь едва заметные следы на песке. Никто из местных жителей не видел этой ночной сцены. Лишь чайки, кружащие над морем, могли быть свидетелями этого тайного проникновения на территорию новых территорий Федеративной Республики Германия, которая, казалось, была надежно охраняема. Но эти люди были профессионалами своего дела, хорошо обученными и экипированными. Пока что их присутствие здесь оставалось тайной, но вскоре их действия должны были стать частью большой игры, в которой ставки были невероятно высоки. Кто-то пытался нарушить хрупкий баланс сил, и эти люди были призваны восстановить его любой ценой. Утро медленно вступало в свои права, окрашивая небо над Балтикой в нежные постельные тона, но эти краски не радовали глаз лазутчиков, растворившихся в утренней дымке. Тихо плеща волнами, Балтийское море хранило свои тайны, пока эти люди, словно тени, исчезали вдали. Их путь лежал через родные земли, к сожалению для них, полных опасностей и смертельных неожиданностей. Газета «Оттава Трибун». Сегодня, в Оттаве, столице Канады, произошло событие, которое потрясло весь мир. Впервые со времен лорда Кромвеля, был объявлен Регентский совет, состоящий из представителей Совета лордов-протекторов, управляющих остатками английских владений на Британских островах. Этот совет будет координировать действия стран Содружества наций после смерти королевы Елизаветы II. Новость об этом решении разлетелась со скоростью лесного пожара, вызывая бурные обсуждения и споры во всех уголках планеты. Многие эксперты и политические аналитики сходятся во мнении, что это событие знаменует собой конец эпохи, которая длилась более 40 лет. Королева Елизавета II, чье правление стало символом стабильности и преемственности в непростые времена, скончалась 8 июня 1995 года в возрасте 69 лет. Ее смерть стала тяжелым ударом для миллионов людей по всему миру, которые искренне восхищались ее мудростью, достоинством и преданностью долгу. Однако, как известно, жизнь не стоит на месте, и после ухода монарха, чье имя было неразрывно связано с Великобританией и Содружеством наций, встал вопрос о дальнейшей судьбе этого политического объединения. Именно в этот момент на авансцену вышел Регентский совет, взявший на себя ответственность за координацию действий стран-участниц. Согласно официальному заявлению, Совет лордов-протекторов, в который входят представители наиболее влиятельных аристократических кланов Соединенного Королевства, был сформирован в соответствии с положениями Акта о протекторате 1653 года, принятого во времена правления Оливера Кромвеля. Этот документ наделял лордов-протекторов широкими полномочиями по управлению государством в период Междуцарствия. Таким образом, можно сказать, что Регентский совет, созданный в Оттаве, является своего рода реинкарнацией Совета лордов-протекторов, действовавшего в середине 17 века. Однако, в отличие от своих исторических предшественников, нынешние лорды-протекторы будут координировать не только внутреннюю, но и внешнюю политику стран Содружества, стремясь сохранить их единство и влияние на международной арене. Это решение, безусловно, вызывает множество вопросов и опасений. Многие эксперты задаются вопросом, не приведет ли возрождение Института лордов-протекторов к ограничению демократических свобод и усилению авторитарных тенденций в странах Содружества. Другие, напротив, считают, что в условиях геополитической нестабильности и экономических потрясений, сильная централизованная власть может стать гарантией сохранения единства и стабильности. Одним из ключевых вопросов, который предстоит решить Регентскому совету, является судьба монархии в странах Содружества. Будет ли он стремиться к сохранению традиционной системы, или же попытается провести радикальные реформы, направленные на ограничение королевской власти? Этот вопрос волнует не только политиков, но и простых граждан, для которых монархия является неотъемлемой частью национальной идентичности. Несомненно, решения, принимаемые Регентским советом в ближайшие месяцы, окажут огромное влияние на будущее не только Великобритании, но и всего Содружества наций. Будет ли это путь к укреплению единства и стабильности, или же, напротив, к усилению центробежных тенденций и дезинтеграции, покажет время. Одно можно сказать с уверенностью. Мир с замиранием сердца следит за развитием событий в Оттаве, понимая, что от исхода этого противостояния зависит судьба целого геополитического региона. Ведь Содружество наций, несмотря на все свои противоречия и проблемы, остается одним из ключевых игроков на мировой арене, оказывающим существенное влияние на расстановку сил в различных частях планеты. Остается лишь надеяться, что Регентский совет сумеет найти верный путь, который позволит сохранить единство Содружества наций и обеспечить стабильность в этом непростом геополитическом регионе. Создание Регенского совета, по сути, означает, что остатки Великобритании, с легитимным правительством в Оттаве, и ее бывшие колонии берут на себя ответственность за поддержание стабильности и безопасности внутри своей организации. Это, безусловно, вызывает обеспокоенность у многих стран, опасающихся усиления влияния бывшей метрополии на мировой арене. Не секрет, что в последние годы Содружество наций переживало серьезные внутренние кризисы, связанные с ростом сепаратистских настроений, экономическими проблемами и противоречиями между различными членами объединения. Создание Регенского совета может стать попыткой взять ситуацию под контроль и сохранить свои позиции в этом регионе. Однако, как показывает история, подобные шаги далеко не всегда приводят к желаемым результатам. Зачастую они лишь усугубляют существующие противоречия и провоцируют новые конфликты. Поэтому крайне важно, чтобы Регенский совет действовал максимально осторожно и взвешенно, учитывая интересы всех стран-участниц Содружества. Только в этом случае можно надеяться, что создание этого нового органа власти не приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации, а, напротив, станет залогом сохранения единства и стабильности в этом важном геополитическом регионе. Королевство на распутье. Пессимистические прогнозы сбылись, Австралия и Новая Зеландия готовы покинуть Содружество после смерти Елизаветы II. Летом 1995 года мир был потрясен известием о смерти королевы Елизаветы II. Ее уход ознаменовал собой конец эпохи, открывая новую главу в истории Содружества наций. И, как оказалось, далеко не все страны-участницы готовы принять грядущие перемены. Всего через несколько недель после кончины королевы, в Оттаве был объявлен Регенский совет, состоящий из представителей Совета лордов-протекторов. Этот орган взял на себя ответственность за координацию действий стран Содружества в период межцарствия. Однако, как показывают последние события, далеко не все члены этого политического объединения готовы мириться с возрождением Института лордов-протекторов. В частности, Австралия и Новая Зеландия, две ключевые страны Содружества в Тихоокеанском регионе, уже заявили о своем намерении выйти из состава этого политического блока. Причиной этого шага стали опасения относительно будущего монархии и демократических институтов в рамках Содружества. «Мы не можем мириться с тем, что судьбой наших стран будут распоряжаться какие-то лорды-протекторы из Оттавы», заявил премьер-министр Австралии Джон Говард в интервью ведущему телеканалу «Страны». «Это противоречит нашим демократическим ценностям и традициям. Поэтому мы приняли решение о выходе из Содружества наций». Аналогичную позицию занял и премьер-министр Новой Зеландии Джим Балгер. «Мы всегда гордились нашей принадлежностью к Содружеству, но сейчас ситуация кардинально меняется», отметил он. «Создание Регенского совета, по сути, означает возврат к архаичным формам правления, которые неприемлемы для нас в 21 веке. Поэтому мы считаем необходимым пересмотреть наши отношения с Великобританией и другими членами Содружества. В конце концов, это просто нечестно, Канада такой же младший партнер, как и мы, с какой стати управление должно осуществляться с их территории». Стоит отметить, что решение Австралии и Новой Зеландии о выходе из Содружества наций не стало полной неожиданностью для экспертного сообщества. Еще задолго до кончины королевы Елизаветы II, в этих странах все громче звучали призывы к пересмотру их статуса в рамках этого политического объединения. Австралия и Новая Зеландия всегда были своего рода младшими партнерами Великобритании в Содружестве, отмечает политолог Джеймс Уилсон из Мельбурнского университета. Однако с течением времени, особенно на фоне растущей экономической и политической мощи Азиатско-Тихоокеанского региона, эта модель становится все менее актуальной. Обе страны стремятся к большей самостоятельности и независимости в определении своей внешней политики. Кроме того, по мнению экспертов, решение Австралии и Новой Зеландии о выходе из Содружества связано и с опасениями относительно будущего монархии в этом регионе. Создание Регенского совета, в котором доминируют представители британской аристократии, вызывает серьезные опасения относительно возможного ограничения демократических свобод и усиления авторитарных тенденций. Для многих жителей Австралии и Новой Зеландии монархия является важной частью их национальной целостности, говорит политолог Сара Джонсон из Университета Окленда. Поэтому они с тревогой наблюдают за тем, как Регенский совет, по сути, берет на себя функции, традиционно принадлежавшие британской короне. Это вызывает серьезные опасения относительно будущего монархического института в рамках Содружества. Стоит отметить, что решение Австралии и Новой Зеландии о выходе из Содружества наций далеко не единственный вызов, с которым столкнулся Регентский совет. Аналогичные настроения наблюдаются и в других странах-участницах этого политического объединения, таких как Канада, Индия и ЮАР. Так, премьер-министр Канады Жан Кретьен заявил, что его страна будет внимательно следить за действиями Регентского совета и не исключает возможности пересмотра своего членства в Содружестве, если демократические принципы будут нарушены. Индия, в свою очередь, уже потребовала от Регентского совета гарантии сохранения статуса республики в рамках Содружества, а также невмешательства во внутренние дела страны. Южноафриканская республика также дала понять, что не намерена мириться с усилением влияния Великобритании в Содружестве. «Мы боролись за свою независимость слишком долго, чтобы теперь позволить какому-то Регентскому совету диктовать нам условия», заявил президент ЮАР Нельсон Мандела. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что решение Австралии и Новой Зеландии о выходе из Содружества наций является лишь верхушкой айсберга. Создание Регентского совета в Оттаве спровоцировало настоящий конституционный кризис в этом политическом объединении, ставя под вопрос его дальнейшее существование в нынешнем виде. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы мы станем свидетелями ожесточенной борьбы за будущее Содружества наций. Одни страны будут стремиться к сохранению традиционных связей с Великобританией, другие – к большей самостоятельности и независимости. И от того, какой путь в итоге будет выбран, во многом зависит не только судьба этого политического объединения, но и расстановка сил на мировой арене. Ведь Содружество наций, несмотря на все свои противоречия, всегда играла важную роль в глобальной политике, выступая в качестве связующего звена между Западом и Востоком, Севером и Югом. Его распад или радикальная трансформация могут иметь далеко идущие последствия, затрагивающие интересы многих стран и регионов. Поэтому за развитием событий в Оттаве, Канберре, Веллингтоне и других столицах Содружества наций следит весь мир. Газета «Сибирский вестник». Восстановление конституционного порядка в Молдавии. Федеральные войска берут ситуацию под контроль. Долгожданный прорыв в урегулировании затянувшегося конфликта на территории Молдавии наконец-то произошел. После долгих напряженных переговоров и дипломатических маневров федеральные войска Российской Федерации при поддержке миротворческих сил СНГ смогли восстановить конституционный порядок и стабильность в этом регионе. Как сообщают источники в Министерстве обороны РФ, операция по деэскалации напряженности в Молдавии началась несколько дней назад. Федеральные силы при поддержке авиации и артиллерии быстро взяли под контроль ключевые объекты инфраструктуры, правительственные здания и стратегические позиции на всей территории страны. Ожесточенные бои велись в районе Приднестровья, где сепаратистские силы при поддержке Запада оказывали упорное сопротивление. Однако в итоге российские войска смогли подавить очаги сопротивления и установить полный контроль над ситуацией. По словам официального представителя Минобороны, Российская Федерация выполнила свой долг по защите русскоязычного населения и восстановлению законности на территории Молдавии. «Мы не могли больше терпеть беззаконие и произвол, творившийся там в последние годы. Теперь настало время для мирного политического урегулирования ситуации». Действительно, на фоне успешной военной операции федеральные власти уже начали переговоры с руководством Молдавии о пересмотре статуса республики и ее дальнейшей интеграции в союзные структуры. По имеющейся информации, в ближайшее время в Молдавии будет проведен повторный референдум, на котором жители страны смогут высказаться за или против вхождения в состав союзного государства России и Беларуси. Стоит отметить, что данный шаг полностью соответствует новой внешнеполитической доктрине Российской Федерации. Как заявил на недавней пресс-конференции министр иностранных дел РФ, Россия больше не считает себя связанной Беловежскими соглашениями 1991 года и будет решительно отстаивать свои геополитические интересы на постсоветском пространстве. В исключительных случаях, когда речь идет о защите русскоязычного населения и восстановлении конституционного порядка, Россия будет прибегать к жестким мерам, включая военное вмешательство. Эксперты отмечают, что успешная операция в Молдавии станет важным сигналом для других стран региона, которые пытаются дистанцироваться от России и ориентироваться на Запад. Теперь они должны понять, что Электроград не будет мириться с подобными попытками и будет решительно защищать свои интересы, в том числе и силовыми методами. В то же время, по мнению политологов, действия России в Молдавии вряд ли вызовут серьезную реакцию со стороны Запада. Учитывая сложную внутриполитическую ситуацию в США и Европе, а также их вовлеченность в другие конфликты, Вашингтон и Брюссель вряд ли решатся на открытую конфронтацию с Москвой из-за Молдавии. Скорее всего, они ограничатся осуждением и символическими санкциями, не решаясь на более решительные шаги. Таким образом, можно констатировать, что Российская Федерация успешно отстояла свои геополитические интересы в Молдавии, продемонстрировав готовность решительно действовать для защиты русскоязычного населения и восстановления конституционного порядка на постсоветском пространстве. Это важный сигнал как для региональных игроков, так и для Запада, свидетельствующий о возросшей роли и влиянии Электрограда на мировой арене.